iść na Stanów. Pierżusia za karman i w druk ka mnie podchodzić nieznakomy mnie grażdan. I on gabarit mnie tichy, ko kuda by mógł pójti. I gdzie by mógł nie licho, wsio wremia provesti. Što byli by tam dziewczonoczki, što było by tam wino. A skolika eta staj, tak mi ravno, wsio ravno. Ja jemu odpowiadaję na ligówkę wczera. Последнюю мелину прикрыли фраера. А он говорит в Марселье, какие кабаки, какие там девчонки, какие бардаки. Там девушки танцуют голые, а дамы в соболях. У океана носят бороды, а воры носят фрак. Он дает мне деньги, франки i ziemciuga stakan, żeby ja mu wyjawił wojennowo zawoda płan. A my sprawili z Jurczyka, zabrali ciemadan, zabrali dingi franki i ziemciuga stakan. My jewo pierdali wajskamen kabene, z tych pór jewo patiul, ja nie widział nigdzie. Благодарили, жал руку прокурор. Потом меня усадили под усиленный надзор. С тех пор одну, братишечки, имею в жизни цель, чтобы я мог увидеть городишечко тут в Марсель. Там девушки танцуют голые, а дамы в саванях. В океан носят бороды, а воры носят фрак. Там девушки танцуют. Nosiad borody, a wory nosiad frak.